В этой витрине перед вами монеты, имевшие хождение в некоторых странах Африки, Юго-Восточной Азии и на небольших островах Тихого океана. Пожилой экскурсовод снял очки и протер их носовым платком. «Монеты? Разве это монеты?» — удивился любознательный школьник и привел глаза с отца на экскурсовода. «Это же обычные ракушки». «Совершенно верно, молодой человек». Экскурсовод водрузил очки на место. «Это раковина моллюска, змеиная голова. Иначе их называют каури. Но это не совсем обычные ракушки. Как я уже сказал, они широко использовались в качестве монет. Об этом говорит даже латинское название каури — кипрая монета. В прежние времена этими ракушками расплачивались в лавках Судана и Занзибара, Таиланда и даже некоторых провинций Китая. 40 раковин каури, нанизанных на шнурок, составляли более крупную денежную единицу — связку, 50 связок — голову. Однако немалые кошельки приходилось носить с собой тамошним домохозяйкам. Вмешался еще один посетитель, мужчина приятной, но не запоминающейся наружности. «Совершенно верно», — подтвердил экскурсовод. «Отправляясь за покупками, нужно было нести целый мешок денег. Но это еще довольно удобно. Вот в Новой Зеландии деньги были каменными. Каждая, даже мелкая монета, весила несколько килограммов, а крупные купюры бывали и по центнеру». «А каменные монеты в вашем музее есть?» — не унимался пятиклассник. «Нет, они заняли бы слишком много места». «Хорошо, что сейчас не чеканят такие тяжелые монеты», — успокоился неприметный мужчина. «А здесь вы ошибаетесь». Экскурсовод тонко улыбнулся. «Несколько лет назад Банк Канады выпустил монету номиналом в 1 миллион долларов. Эта монета весит 100 килограммов. Изготовлена она из чистого золота в единственном экземпляре. В вашей коллекции ее нет?» «Нет, к сожалению. Я же сказал, она в единственном экземпляре. А теперь перейдем к следующей витрине, где нас ждут средневековые китайские монеты династии Хань и монеты империи Чингисхана». В Петербурге много музеев. Есть всемирно известные, как Эрмитаж и Русский музей, есть менее известные, но довольно популярные. Например, музей городского электротранспорта с историческими трамваями и троллейбусами или железнодорожный музей с самой большой в Европе детской железной дорогой. Есть музеи совсем скромные по размерам, но тоже популярные. К примеру, музей водки или вот этот, частный музей нумизматики с солидной коллекцией монет разных стран и эпох. Коллекция собрана владельцем музея господином Осетровским. Мужчина с приятной, но не запоминающейся наружностью отстал от группы и внимательно осмотрел зал. Запомнил расположение дверей и окон, отметил датчики электронной сигнализации и камеры видеонаблюдения. Он сделал несколько пометок в блокноте и догнал группу в тот момент, когда экскурсовод подошел к очередной витрине. «Здесь вы видите монеты государства Манчжоу-го», — вещал экскурсовод. «Это государство существовало чуть больше 10 лет на китайской территории, оккупированной Японией во время Второй мировой войны. На монетах отчеканен профиль правителя Манчжоу-го, последнего императора Китая Пу-И». «Что вы говорите? Профиль Пу-И?» — заинтересовался неприметный мужчина. «Надо же, как интересно! Наверное, это очень редкие и ценные монеты». «Я бы так не сказал». Экскурсовод пожал плечами. Как многие профессионалы, он не любил дилетантов. «У нас есть куда более ценные экземпляры. Кстати, вот в этой витрине хранятся самые ценные экспонаты нашего музея. Этим монетам более 2000 лет. Это греческие тетрадрахмы второго века до нашей эры. Римские таланты и самая редкая монета — лидийский статир VI века до нашей эры. Предполагается, что это самая древняя монета в мире». Экскурсовод с благоговением показал указкой на хорошо сохранившуюся монету с головой льва. «Наверное, она очень ценная». Мужчина с незапоминающейся внешностью уважительно смотрел на витрину. «Конечно», — усмехнулся экскурсовод. «По прошлогоднему лондонскому каталогу она оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов». Кто-то в группе присвистнул. «А вы не опасаетесь выставлять ее в музее?» «Нет, ничуть. Здесь отличная охранная система». Экскурсовод кивнул на датчики на стенах. «Эти датчики реагируют и на движение, и на изменение температуры в помещении. Кроме того, по ночам наш музей охраняют специально обученные собаки». «Собаки?» — снова оживился любопытный посетитель. «Но вы только что сказали, что здесь установлены датчики движения. Они должны реагировать на собак». «Собак не допускают в залы главной экспозиции. Они обходят остальные помещения и прилегающую к музею территорию. Впрочем, наша сегодняшняя экскурсия посвящена не системам охраны, а нумизматическому собранию музея. Сейчас мы подойдем к витрине, где представлены монеты Российской империи». Мужчина приятной, но не запоминающейся наружности, аккуратно припарковал машину во дворе дома, где имелись собственная стоянка и шлагбаум на въезде. У подъезда он вежливо придержал дверь молодой даме с коляской. В коляске спал очаровательный двухмесячный ребенок, а спереди, держась за ручку, болтал ногами еще один, постарше. Мамаша благодарно улыбнулась. Из-за кутка выглянула консьержка. «Доброго денечка, Леонид Петрович!» «И вам того же!» — приветливо отозвался он. Из лифта навстречу выпала представительная дама с французским бульдогом. «Ах, Леонид!» — обрадовалась она. «Передайте Лолочке, что я раздобыла телефон изумительного собачьего портного. Имейте в виду, там очередь на месяц вперед. Мы с Аленом уже записались». Полное имя бульдога было Ален Делон, и можно только гадать, что общего хозяйке удалось найти между французским актером, в молодости потрясающим красавцем, и своим кривоногим любимцем. «Обязательно передам», — ответил он с поклоном. «Хорошей вам прогулки». «Какой приятный мужчина!» — не мог не подумать каждый, кто встретился ему на пути. Леня Маркиз ответственно относился к собственной репутации, а потому считал, что с соседями следует жить в мире. То же касалось и сослуживцев. Правда, судьба его сложилась так, что в делах служебных он был сам себе хозяин и ни от кого не зависел. Из сотрудников, или скорее компаньонов, у него имелась только Лола, верная боевая подруга. У Леонида Маркова, известного в узких кругах как Леня Маркиз, была редкая по нынешним временам профессия. Он был мошенником. Но не просто мошенником, а мошенником экстра-класса. Он не обманывал людей на улицах, как какие-нибудь наперсточники, не шатался по квартирам, втюхивая доверчивым старушкам негодные медицинские приборы. Леня не обижал пенсионеров, а также вдов, сирот и бюджетников, справедливо полагая, что заработаешь на них всего ничего, зато огребешь по самое «мама, не горюй». Операции Маркиза были остроумны и изящны. Он долго их готовил и почти никогда не проигрывал. Именно благодаря своему дарованию Леня Маркиз приобрел широкую известность в узких кругах. Времена на наших глазах изменились, нравы смягчились. Теперь стало очевидно, что не в каждом деле нужна грубая сила. Иногда и довольно часто требуется тонкий подход и полная конфиденциальность. Как, скажем, быстро и без шума вернуть украденную ценную вещь. Или компрометирующие фотографии. Или незаметно встретиться с известным человеком и передать ему или ей кое-что важное, не предназначенное для посторонних ушей. Вовсе ни к чему в любой из этих ситуаций оповещать полицию или собственную службу безопасности, даже если она имеется. Гораздо разумнее найти ловкого и неболтливого человека, который выполнит заказ и не станет особенно переживать, если пришлось переступить закон. Таким человеком и был Леня Маркиз. Только в одном он хранил твердость — никакого насилия и как можно меньше криминала. Да, виртуозный мошенник Леня был убежденным противником насилия, будь то драка депутатов Думы или ссора малышей в песочнице из-за пластмассового совочка. В свое время Леонид Марков окончил цирковое училище, в стенах которого приобрел ловкость рук и множество знакомых. Леня был человеком везучим и умным, а еще умел отлично чувствовать опасность, благодаря чему ему долгое время удавалось не общаться с полицией и прочими не слишком приятными людьми в форме. Стоило Леониду открыть дверь собственной квартиры, как к нему тотчас явился засвидетельствовать почтение огромный угольно-черный котище с белой манишкой. «Аскольдик», — умилился Леня, — «мой дорогой». Кот был назван в честь старого Лениного учителя и друга, ныне уже покойного. Маркиз кота обожал. Еще в квартире вместе с ним и Лолой жили песик древней мексиканской породы Чихуахуа и говорящий попугай по кличке Перешон. Песик был Лолин, а попугай считался у них общим. Лола появилась в Лениной жизни пару лет назад и с тех пор не уставала повторять, как ему с ней повезло. Его партнерша была актрисой, и не только по профессии. Она играла всегда и везде. Дома на кухне, в кафе, куда любила водить своего песика, на улице, всюду, но не на сцене. На сцене она, конечно, тоже играла, но раньше, до знакомства с Маркизом. О, в те золотые годы все отдавали должное ее несомненному таланту. И режиссеры, и собратья по сцене, даже известный театральный критик Пеликанский, выразился о ней однажды весьма комплиментарно. Сколько раз в сердцах Лола поминала партнеру, что ради него бросила сцену. Обычно Леня на такие провокации не реагировал, и все же, когда Лоле удавалось вывести его из себя, надо сказать, это происходило довольно часто, поскольку Лола, как всякая уважающая себя женщина, могла из ничего соорудить три вещи — шляпку, салат и скандал. Так вот, всякий раз, теряя душевное равновесие, маркиз заявлял, что все ее слова — ложь. Само собой, она талантливая актриса, но и ужасная лентяйка, а театр бросил, потому что осточертили зависть коллег, грязные грим-уборные и приставания критика Пеликанского. Назвав таким образом вещи своими именами, Леня тотчас бросался на утек. Разумеется, у него была отличная реакция, но когда этой реакции противостоял бурный Лолин темперамент, никогда точно нельзя было сказать, кто победит. В остальном компаньоны сосуществовали мирно, хотя Лола была капризной, рассеянной и обожала поспать по утрам. Однако, как только маркиз объявлял начало очередной операции, она становилась послушной и исполнительной. К числу ее несомненных достоинств принадлежали виртуозное умение гримироваться и обладание целым шкафом одежды, подходящей к самым разным случаям. Словом, в спокойные минуты Леня готов был признать, что с помощницей ему действительно повезло. Говорить об этом вслух, правда, зарекался. Лолка возгордится, задерет нос, и тогда ее вообще в оглобли не ввести. Сейчас Леня прислушался. В квартире было тихо, кот двигался неслышно, попугай был заперт в клетке, а песика Лолка, очевидно, взяла с собой. Утром маркиз поручил ей кое-что разведать, а сам отправился в музей нумизматики. Он сварил кофе, но выпить его решил не на кухне, куда немедленно явятся хвостатые пернатые любимцы и затребуют неочередного кормления, а у себя. С первым глотком он вышел в интернет и занялся историей государства Манчжоу-го. Все верно. Существовало такое государство всего 10 лет, и правил им император Пу-И. Да, Леня знал, что Лолка назвала своего песика именем последнего китайского императора. Какое отношение мексиканская храмовая порода Чихуахуа имеет к китайскому императору, она объяснить не могла, что не мешало ей, само собой, обожать песика. Как выяснилось, настоящего Пу-И после капитуляции Японии наши войска взяли в плен, а потом отдали китайцам. Бывший император долго сидел в тюрьме, вышел, работал садовником. Такая судьба. «И нисколько не похож», — подумал Леня, разглядывая фотографии императора-садовника. Нет, ну до чего же Лолка взбалмошная особа? Вот где ее носит? Он, Леня, свою часть задания честно выполнил. Побывал в музее, изучил тамошние порядки, узнал все о системе охраны, расположении камер. А где эта актриса Погорелого театра? Небось, сидит со своим китайским императором в кафе и почует его ореховыми трубочками. Ветеринар же запретил».